Недовольство собой хорошо, нами губительно. Учитель не судья и не осудитель, но лакмус, выявляющий все недостатки ученика для изживания. Платное отпущение грехов есть попытка негодными средствами ускользнуть от ответственности за содеянное. Освобождение в духе, и в духе же и преодоление кармы.